Это был малозаметный функционер. Сталин продолжал писать небольшие статьи, комментирующие партийные решения. Действительно, 24 октября, когда Керенский распорядился закрыть центральный орган партии «Рабочий путь», Сталин с отрядом красногвардейцев принял меры по защите пролетарской газеты. И уже днем 24 октября в номере была опубликована невыразительная, совсем не в духе времени, статья Сталина «Что нам нужно?», где он продолжает говорить о необходимости созыва учредительного собрания. Фактически, сталинская статья каким-то образом перекликается с печально известным письмом Зиновьева и Каменева к текущему моменту от 11 октября, в котором эти две мечущиеся фигуры выступают против решения ЦК о подготовке вооруженного восстания. Зиновьев и Каменев писали, что мы держим револьвер у виска буржуазии и что, мол, под этой угрозой она не сможет сорвать учредительное собрание. Сталин тоже в канун восстания счел возможным вновь вернуться к идее учредиловки. Одновременно, правда, он доказывал, что правительство Кишкина-Коновалова необходимо заменить правительством Совета рабочих солдатских и крестьянских депутатов. Сталин вошел в первое советское правительство, став народным комиссаром по делам национальностей. Но войдя в обойму партийных лидеров, решавших все важнейшие вопросы революции, никогда, ни в одном деле в 1917 году, Сталин не проявил крупной инициативы, творческого начинания, не выдвинул перед ЦК какой-либо оригинальной идеи. Это был человек из второго, третьего эшелона руководства. И все последующие словословия об исключительной роли Сталина в революции не соответствуют действительности. Она, эта роль, сочинена. Сталин, включенный почти во все возможные революционные органы, между тем почти ни за что конкретно не отвечал. Но внимательный, цепкий взгляд многое видел. Его удивляли энергия Троцкого, работоспособность Каменева, импульсивность Зиновьева. Сталин несколько раз видел и Плеханова, к которому почему-то испытывал чувство наподобие уважения. Его поразили резкие слова Плеханова на одном из митингов. «Русская история еще не смолола той муки, из которой будет испечен пшеничный пирог социализма». Как мы знаем, блестящий пропагандист марксизма и один из основателей Российской социал-демократической рабочей партии на этом не остановился. Плеханов апрельские тезисы Ленина назвал бредом, осудил Октябрьскую социалистическую революцию, а впоследствии и Брестский мир. Отторгнутый стихией революции, Плеханов, разочаровавшись в действительности, не соответствующей его теории, удалился в Финляндию. Октябрь он принять не мог, но и бороться против него не захотел. Его политические принципы были нравственными. Когда 4 июня 1918 года на объединенном заседании в ЦИК Моссовета профессиональных и рабочих организаций Москвы, на котором присутствовал и Ленин, почтили память умершего Плеханова минутой молчания, Сталин был удивлен. Для него человек, выразивший публичное несогласие с его делом, навсегда становился врагом. Также он считал излишней на этом заседании траурную речь Троцкого, некролог Зиновьева в «Правде». Для Сталина революция была лишь борьбой. или союзник, или враг.